Часть вторая. Так шли мы к победе. Глава первая. Умеем наступать. 19 декабря 1941 года по вызову маршала Советского Союза Тимошенко я прилетел в Воронеж и поспешил к нему. Главком юго-западного направления встретил меня радушно. Честь и хвала подвижной группе Костенко. Должен прямо признаться, восхищен вашими делами. Здорово вы разделались с фашистским корпусом, сказал Семен Константинович и сразу же поздравил меня с повышением по службе. Заметив мое недоумение, он рассказал о только что полученной телеграмме. Ставка удовлетворила ходатайство военного совета направления о создании оперативной группы, своеобразного штаба при главкоме, и утвердила меня начальником этого нового органа управления. Принято решение восстановить Брянский фронт, упраздненный в первой половине ноября, продолжал Тимошенко. Возглавит его бывший командующий Южным фронтом генерал-полковник Червяченко. А на его место выдвинут командующий 6-й армией генерал-лейтенант Малиновский. Командующим Юго-Западным фронтом назначен генерал Костенко. Так что теперь я буду заниматься только обязанностями главкома, а вам надлежит спешно сформировать оперативную группу направления. Затем главком сообщил мне в самых общих чертах о намерениях ставки. Уже в начале января должно начаться новое решительное наступление на всех основных стратегических направлениях. Главный удар нацеливается по группе армий «Центр», с тем, чтобы окончательно разгромить ее основные силы. На юго-западной и южной фронты возлагалась задача нанести удар по группе армий «Юг» и освободить Донбасс. Общая структура оперативной группы, сказал далее Семен Константинович, должна быть предельно компактной и малочисленной по составу. Поскольку все функции учета, комплектования войск личным составом, вооружением и боевой техникой, а также снабжение всеми видами материального обеспечения, всецело будут возложены на центральные фронтовые управления, в составе опергруппы необходимо иметь органы, связанные с планированием операции и руководством боевыми действиями фронтов. Чтобы читателю стало ясным дальнейшее развитие событий, вернусь несколько назад. Еще в разгар успешно развивавшегося контрнаступления советских войск под Москвой, ставка потребовала от главкома юго-западного направления маршала Советского Союза Тимошенко создания сильной ударной группировки в районе Красного Лимана и Лисичанска для удара на юг к западу от городов Сталина, Донецк, Волновахи, Мариуполя, Жданов с целью освобождения Донецкого бассейна. Стоит также напомнить, что еще в конце ноября 1941 года войска левого крыла Южного фронта разгромили танковую армию Клейста под Ростовом и отбросили ее за реку Миус. Однако, подтянув резервы, гитлеровское командование сумело вскоре создать на этом рубеже сильную и глубоко эшелонированную оборону. Попытки наших войск преодолеть ее остались безрезультатными. Стало очевидным, что для дальнейшего наступления на этом направлении потребуются значительные силы, и что даже в случае успеха оно не сулит больших оперативных перспектив, так как приведет лишь к выталкиванию вражеских войск в результате фронтальных атак. Именно по этим соображениям ставка решила перенести основные усилия Южного фронта с его левого крыла на правое, чтобы при содействии войск соседнего Юго-Западного фронта нанести сильный удар на более уязвимом для противника направлении, во фланг и тыл его основной группировки, обосновавшейся в Донбассе и районе Таганрога. Для осуществления этого замысла предстояло провести сложную рокировку войск 37-й и 9-й армии Южного фронта. Здесь же сосредоточивалась 57-я армия, передаваемая нам из резерва Ставки. С первых же дней работы оперативной группы мы внимательно изучали данные о силах, средствах и группировках противника, о характере инженерного оборудования его обороны. Наша разведка всех видов, особенно агентурная, связанная с партизанскими отрядами, а также информация, полученная из центра, позволяли установить, что перед войсками Юго-Западного фронта фашистское командование держит свыше 10 пехотных дивизий, 3 из них в полосе действий левофланговой 6-й армии. Основные же силы группы армий Юг продолжали оставаться против Южного фронта, где на 240-километровом участке насчитывалось свыше 30 дивизий противника, в том числе 5 моторизованных и 3 танковых. При этом на Барвенковском направлении в первой линии находилось более 2 пехотных дивизий и еще 2 в резерве в районах Лозовой и Славянска. Перед центральным участком фронта на Артемовском направлении было 5 немецких пехотных дивизий, итальянский экспедиционный корпус 3-дивизионного состава в первой линии и 1 пехотная дивизия в резерве в районе Константиновки. Далее на рубеже Орджоникидзе, ныне Енакиево, и по западному берегу реки Миус, вплоть до ее впадения в Азовское море, оборонялась первая танковая армия Клейста, имевшая в первой линии 4 пехотные, 4 моторизованные и 2 танковые дивизии. В ближайшей глубине противник сосредоточил в резерве до 5 пехотных, 1 моторизованную и 1 танковую дивизии, а также кавалерийскую бригаду румын. Каждому, конечно, ясно, что эти ценнейшие сведения о группировке фашистских войск доставались нам непросто. Кроме войсковой и авиационной разведки, их добывали сотни людей, рискуя жизнью в тылу врага. Они знали, что в случае провала их ждет не просто смерть, а самые изощренные фашистские пытки. Рисковали жизнью и наши добровольные помощники, из жителей оккупированных районов, старики, женщины и вездесущие мальчишки. Поступающих нам разрозненные материалы мы просеивали, анализировали, обобщали. В итоге создавались карты, густо покрытые условными знаками, таблицы и диаграммы. Вот как выглядело соотношение сил сторон в полосе 2 наших фронтов по суммарным подсчетам. Юго-западный и южный фронты на 1 января 1942 года насчитывали 868,4 тысячи человек, 3430 орудий и минометов, 187 танков, в том числе 53 тяжелых и средних. Институт военной истории Министерства обороны СССР. Документы и материалы. Им противостояла группа армий Юг, имевшая в своем составе 1 169 000 человек, свыше 9 000 орудий и минометов, 240 танков. Следовательно, противник превосходил советские войска в живой силе, танках и артиллерии. Смотри «История Второй мировой войны», 1939-1945 годы, Москва, 1975 год, том 4, страница 320. Таким образом, общее соотношение сил сторон было неблагоприятным для нас. Поэтому успех наступления могли обеспечить только умелый маневр и создание достаточно сильных ударных группировок на решающих направлениях. Надо было громить противника не количеством войск, а искусным их применением. При этом мы не могли забывать, что Гитлер и стоящие за его спиной монополии вцепились в Донбасс мертвой хваткой. Донецкий уголь, железные марганцевые руды Криворожья оставались вожделенной мечтой Круппов, Фликов и иже с ними. На особо важных направлениях противник создавал целые укрепленные районы с сильными гарнизонами, располагавшими огневыми средствами всех видов. Подготовленные к прочной круговой обороне, они были способны вести длительную борьбу в условиях окружения и составляли основу не только тактической, но и оперативной обороны противника. Именно в такие мощные укрепрайоны были превращены города Балаклея и Славянск. В разработке плана наступления мне помогали генерал-майор Витошников, возглавлявший оперативный отдел, начальник разведки полковник Виноградов, начальник артиллерии генерал-лейтенант Парсегов, начальник бронетанковых войск генерал-майор Тамручи и командующий ВВС генерал-лейтенант авиации Фалалеев. В основу этой работы легли указания Ставки о подготовке операции с целью освобождения Донбасса. 24 декабря я доложил главкому наши соображения, подчеркнув, что поскольку мы не располагаем необходимым превосходством в силах и средствах, а в артиллерии и минометах даже уступаем противнику, перед нашими войсками стоит очень трудная задача. Выполнить ее мы сможем при одном условии. Если наше наступление будет для немецкого командования внезапным, как в тактическом, так и в оперативном отношении. Семен Константинович Тимошенко, выслушав наши предложения, в основном одобрил их и, встав из-за стола, подошел к висевшей на стене карте. Четко и коротко он изложил свое решение. Чувствовалось, что главком всесторонне его продумал. Суть решения сводилась к тому, чтобы войсками смежных крыльев двух фронтов прорвать оборону противника между Балаклеей и Нырково и, решительно развивая наступление в общем направлении на Павлоград, выйти ударными силами Южного фронта в тыл Донбасско-Таганрогской группировки немцев, отрезать ей путь отхода на запад и, прижав основные силы противника к побережью Азовского моря, во взаимодействии с войсками левого крыла Южного фронта окружить и уничтожить их. По замыслу операции в состав ударной группировки Южного фронта выделялись 57-я и 37-я армии. Подвижные соединения 5-й и 1-й кавалерийские корпуса предназначались для развития успеха. 12-я армия должна была наносить вспомогательный удар в направлении на Дзержинск по группе Шведлера. 18-я и 56-я армии прикрыть ростовское направление. 9-я армия надлежала сосредоточиться за правым ударным крылом Южного фронта в качестве резерва главкома. Для содействия наступлению из состава Юго-Западного фронта привлекались часть сил 38-й, 6-й армии и 6-й кавалерийский корпус. Их задача – разгромить южное крыло Харьковской группировки противника и тем самым обезопасить наступающие войска Южного фронта от возможных вражеских ударов с северо-запада. Авиация должна была прикрывать с воздуха ударные группировки фронтов и поддерживать их наступательные действия. При этом намечалось принять самые строгие меры для обеспечения скрытности подготовки операции. Войскам следовало быть готовыми к наступлению 12 января. На основе этого решения главкома мы спешно приступили к разработке директив фронтам. Поскольку решающая роль в операции отводилась Южному фронту, в подготовку директивы ему включалась большая часть работников опергруппы. 27 декабря я доложил Тимошенко наметки документа. Семен Константинович внимательно посмотрел их и сказал, что надо все согласовать с командующим фронтом. На следующий день мы с генералами Парсеговым, Тамручи и Фалалеевым вылетели в Каменск, где располагался штаб Южного фронта. Там нас немедленно принял генерал-лейтенант Малиновский. Беседа проходила с участием члена военного совета фронта, дивизионного комиссара Ларина и начальника штаба генерал-лейтенанта Антонова. Как всегда, несколько хмурый, Родион Яковлевич молча выслушал нас. Я в самых общих чертах сообщил ему о цели операции, ее замысле, предполагаемом составе ударных группировок и, ознакомив командующего с проектом директивы, добавил. Главком особо заботится о сохранении скрытности подготовки к наступлению. Поскольку она связана с перегруппировкой значительной части войск фронта, маршал настоятельно просит Родион Яковлевич так организовать все передвижение войск, чтобы противник не смог обнаружить наш маневр и принять контрмеры. В этих целях необходимо разработать и осуществить меры по дезинформации гитлеровцев. Малиновский согласился со всеми нашими предложениями, внеся лишь небольшие уточнения. Под конец разговора командующий попросил передать ему из 6-й армии тяжелый артполк, который он хотел использовать на направлении главного удара. Когда мы вернулись в Воронеж и доложили главкому о результатах нашей поездки, Тимошенко велел учесть все пожелания и просьбы генерала Малиновского и подписал директиву. Тем временем другая группа наших операторов, работая в тесном контакте со штабом Юго-Западного фронта, подготовила вторую директиву, которая предусматривала нанесение удара силами 6-й армии, 6-го кавалерийского корпуса и войск левого крыла 38-й армии в обход Харькова с юга. Подготовка операции осуществлялась в очень тяжелых условиях. Морозы, вьюги, снежные заносы. Сотни, тысячи людей непрерывно очищали от снега железнодорожные пути. И все-таки поезда то и дело застревали, хотя и шли с двойной тягой. А о грунтовых дорогах и говорить нечего. Машины и технику приходилось тащить буквально на руках. Трудности перегруппировки войск и ряд других причин вынудили главкома перенести начало наступления с 12 на 18 января. 10 января поступило директивное письмо Ставки. В нем обобщался опыт контрнаступления под Москвой, давались рекомендации по созданию ударных группировок для наступления на главных направлениях, по массированному применению артиллерии и танков, организации взаимодействия между родами войск на всю глубину наступления. Указания Ставки были очень своевременными. Они наложили свой отпечаток на планирование и проведение всех последующих операций Красной Армии. И мы, готовясь к наступлению, стремились выполнить эти указания. Оперативная группа направления пристально следила за ходом подготовки к операции. Пожалуй, наиболее энергично эта работа велась в 6-й армии Юго-Западного фронта, которой раньше командовал Малиновский. После назначения Родиона Яковлевича командующим Южным фронтом, временно возглавил армию генерал Москаленко, заместитель командарма. Напористый, неутомимый, он вместе с членом военного совета армии, дивизионным комиссаром Пожидаевым, побывал почти во всех дивизиях, проверял готовность войск, давал необходимые советы, оказывал практическую помощь командирам. На правом фланге была создана мощная ударная группа из трех стрелковых дивизий, двух танковых бригад и большей части артиллерии. Здесь же стоял наготове 6-й кавалерийский корпус фронтового подчинения. На левом фланге сосредоточились две дивизии. Одна из них получила задачу нанести удар на Иванчуковку, юго-западнее Изюма, другая – южнее, чтобы после соединиться, замкнув кольцо вокруг Изюма, где располагалась крупная вражеская группировка. Командование армии уже в ходе подготовки к операции стремилось улучшить позиции своих войск. 11 января части армии внезапной атакой овладели важными в тактическом отношении населенными пунктами Савинцами, Довголевкой и Морозовкой. Три дня спустя подразделение 411-й стрелковой дивизии полковника Песочина переправились через Северский Донец, выбили неприятелей из села Залиман и захватили плацдарм на западном берегу реки. Это было тем более важно, что, по нашим сведениям, гитлеровцы во многих местах заминировали лед и в любой момент могли взорвать его, затрудняя нам форсирование реки. Маршал Тимошенко приказал срочно соорудить переправы, чтобы перебросить на плацдарм танки и артиллерию крупных калибров. И хотя враг упорствовал, беспрестанно предпринимал контратаки, наши войска успешно переправлялись на плацдарм, ставший хорошим трамплином для предстоящего наступления. В это время в 6-ю армию прибыл новый командарм, генерал Авксентий Михайлович Городнянский. Это был опытный военачальник. Он командовал 129-й стрелковой дивизией при обороне Смоленска. Соединение действовало там успешно, и талантливый командир сразу получил большое повышение. Его назначили командующим 13-й армии, возглавляя которую Городнянский отличился в Елецкой наступательной операции. Так что войска 6-й армии в лице Авксентия Михайловича получили достойную замену генерал-лейтенанту Мариновскому. Усиленно готовились к наступлению войска Южного фронта, которым предстояло выполнить главную роль в операции. В войсках развернулась целеустремленная партийно-политическая работа. Она проходила под руководством членов военного совета, дивизионного комиссара Иллариона Ивановича Ларина, Леонида Романовича Корнейца, начальника политуправления дивизионного комиссара Михаила Ивановича Мамонова, заместителя начальника политуправления бригадного комиссара Леонида Ильича Брежнева. На Юго-Западном фронте эту работу возглавляли член военного совета, дивизионный комиссар Кузьма Акимович Гуров, начальник политического управления, дивизионный комиссар Сергей Федорович Галаджев, его заместитель, бригадный комиссар Григорий Васильевич Ушаков. Эта деятельность была весьма и весьма многообразной. Вовлекались в партию комсомол лучшие бойцы и командиры. Происходило перераспределение коммунистов в частях и подразделениях, создавались и укреплялись партийные комсомольские организации во всех без исключения подразделениях и частях. Сам факт активной подготовки мощных ударов по врагу усиливал приток в партию новых членов и кандидатов. Важнейшей своей задачей политорганы считали обеспечение роста и закалки партийного актива, поскольку он составлял тот костяк, опираясь на который они цементировали личный состав, мобилизовывали воинов на беззаветную борьбу с сильным и коварным врагом. Политорганы Южного фронта находили и применяли многочисленные формы идейно-политического воспитания партийного актива, накопили в этом деле большой организационно-методический опыт. Широко практиковались здесь краткосрочные семинары по общеполитическим вопросам и вопросам организации партийно-политической работы. Регулярное совещание партактива по обмену опытом работы в боевой обстановке. Собрание партийных активов частей и соединений, посвященные предстоящим боевым операциям. Центральной фигурой среди партполитактива в этой многообразной и ответственной работе, несомненно, являлся военный комиссар части. Именно он направлял и координировал все формы воспитательной работы с людьми, осуществлял руководство внутрипартийной работы. Начальник политуправления Юго-Западного фронта, дивизионный комиссар Галаджев, доносил в эти дни в главное политическое управление РКК. Политорганы и политаппарат продолжают работу над созданием и выращиванием в каждом подразделении и части крепкого боевого актива. Изучая личный состав подразделений, боевые качества воинов, командиры и политработники сколачивают вокруг себя группы смелых, решительных и инициативных бойцов, на которых можно опираться в бою. Политорганам и командирам удалось в большинстве частей создать крепкий боевой актив, способный увлечь своим примером весь личный состав на выполнение боевой задачи.